51. Почему одни дети учатся легко, а у других возникают постоянные затруднения, и их память не справляется с обычными школьными нагрузками? Прежде всего надо выяснить, здоров ли ребенок, ведь множество генетических нарушений, не проявляющихся фенотипически, то есть во внешности ребенка, могут отражаться на его интеллекте. Кроме того, не мешает вспомнить, как учились в школе родители ребенка. Очень может быть, что они не блистали особыми успехами. Тогда и от наследников не всегда можно требовать отличной успеваемости. Но иногда в абсолютно здоровой семье у родителей, бывших отличников, ученик начальных классов мучается от того, что плохо запоминает материал. Эндокринологи считают, что одной из причин плохой памяти детей может быть то, что такой ребенок в период от 1 до 3 лет находился под воздействием сильных стрессогенных факторов. Ребенок рождается с чистым мозгом. В течение первых 3 лет его мозг растет, в нем закладываются новые нервные клетки, формируются связи между клетками и так далее. Если в этот период ребенок подвергается сильному стрессу, то его антистрессорная гормональная система очень сильно активирована, и, соответственно, уровень гормона надпочечников, кортизола, в крови слишком высок. Запредельно высокие количества кортизола убивает нервные клетки и прерывают связи между ними как раз в тех областях переднего мозга, которые определяют запоминание, а значит и процесс обучения. Что же делать? Мы далеко не всегда можем оградить ребенка от стресса на улице, во дворе, в детском саду. Однако ослабить реакцию на стрессогенные воздействия можно. Надо, чтобы ребенок в данный очень важный для его будущего период постоянно был окружен родительской заботой и вниманием. Да и бабушки с дедушками могут внести свой вклад в формирование эмоционального контакта между ребенком и его семьей, тем самым снижая уровень кортизола в детской крови. Дети, от которых отказались родители, или растущие в атмосфере пьянства и скандалов, всегда имеют избыток кортизола в крови и слюне, что, по-видимому, способствует тому, что они зачастую не способны сопереживать, испытывать кому-либо привязанность, уходят в себя, плохо обучаются, а в итоге из них вырастают далеко не самые успешные люди.